Так у вас душа чиста, и сердце есть у вас. Что может быть святей и чище, страдая вместе, вместе слезы лить, прийти на сельское кладбище среди могил, в тоске бродить. Печаль всегда прекрасна, но все же радостно моей душе. От птичьих трелей в небе ясном и от пирожного в уши ла-ла-та, ла-ла-та, та-ла-ра. Ах, вижу, любите вы шутки, я, видно, повод к ним сама. Так нечутки, в них сердца нет, одни дела. Простите, каюсь, верно, шутка моя совсем нехороша. Ведь мне самой, самой моя скверна. Так болит моя душа, так болит моя душа, так болит моя душа. Как? Вы вздыхаете? Вам нечего скрываться, я понимаю вас. Боюсь рассмеяться. Ах, вы смущаетесь, стыдитесь. Боже мой! О, несчастная! Скажи, или раз, другой, как с бедной Лизой? Не так, я вам клянусь. Но быть несчастную на целый век страшусь. Несчастную? Кто вы? Или развратный свет противен вам, как мне? Узнайте все. С 3 лет у знатной госпожи я в доме воспиталась. С 3 лет ты в сей хаос невинная попала. Старушка-нянюшка, простой природы дочь, с 3 лет все от меня не отходило прочь. Но мой ударил час. Прельщенная погодой, в саду гуляла я, беседуя с природой. С листками шепотом резвился ветерок, и вторил соловью журчащий ручеек. Уж день туманился, природа засыпала, и бледная луна лишь дальность осребряла. Я села отдохнуть на мягком берегу кристального ручья. И тут, ах, не могу окончить. Говори, не мучь меня томлением. Он вдруг явился мне. И ах, одним мгновением решила все судьба. Но то крушит меня, что счастье моего не хочет вся родня. Природы изверги! Напрасно их вините. Я проклинаю их, тираны. Замолчите! Вон тетушка идет. Ба! Вы ушепчете. Нередко составляет гармонию сердец один волшебный миг. Так стало быть, я вас, оставивши одних, недурно сделала, и вы уж подружились. Мне кажется. Мы с ней сердцами съединились. Она открылась мне. Но ты, сестрица, ты проникла ли в тайности несчастной сироты, прочла ли в душе ее? Войди, войди, проказник. Сестра, вот наш любим. У нас сегодня праздник, веселье. Что, Раиса, благо случай есть скорее в обморок. Оставь! Имел я честь уж быть у тетушки. И без меня досадно. А чай комедия. Умешься ли ты? Ну ладно. Пусть он расскажет вам... Да нет, еще постой. С ее племянницей и нам почти родней вам познакомиться не худо. Что ж вы стали? Ты к ручке подойди, ты в щечку. Хороша ли? Карп Савич! Что, сестра? Дурачица, уймися и нежность чувств ее не оскорбляй. Вот на, какая нежность чувств? Нет, матушка, она без ваших вычуров предобрая, бог с нею. Не правда ли? Правда-с. Ах, мне стыдно, что имею такого братца я. Уйдем скорее. Куда? Где нет тебя, сударь. Так я мешаю? Да. Как он привяжется, то долго не отстанет. Пойдем. Прощайтесь.